Разворот вправо. Палец жмет на спусковой крючок. Пуля прошивает урода, который только что вылез на соседнюю крышу. Встаю на колено, одновременно поворачиваясь по часовой оси и вгоняю свинец в корпус еще одного. Винтовка хороша, бьет одиночными, но калибры и мощность патронов такие, что пробивают все на своем пути. По мне, видимо, вдарили из такой же. Завершаю разворот, но больше цели не вижу. Хорошо, пусть так. Бросаю взгляд в сторону полуразрушенного дома, около которого держал оборону отряд. Хар успел туда отступить, а Хэч с Ураном не попали под удар, как и Цзон. Но от инженера сейчас вряд ли много толку. Хочется оценить ситуацию самостоятельно, но бой уже сместился. На точке, с которой Хар присылал диспозицию противника, сейчас пусто. Бротнада, уходи оттуда. Точно, я же ему не ответил. Хар, Хэч, держитесь, не дайте им добраться до вас. По телу прокатывается новая волна лихой бодрости, и я вскакиваю на ноги. Организм переполнен желанием что-то делать, а мозг готов перекроить карту миру и ухватить чуточку параллельной вселенной, если ему дадут туда добраться. Врубаю внешние динамики на максимальную мощность. Говорит инспектор первого ранга: «Брод, вы атаковали отряд, отправленный администрацией комплекса, и понесете заслуженное наказание. Смерть. Сложите оружие и получите шанс выжить». Звук голоса прокатывается над постройками, а я мчусь к краю крыши, перемахиваю на соседнюю. Вот и первая цель, застывший посреди проулка боец с легким пулеметом. Вгоняю пулю ему в голову и снова кричу: «Немедленно сдавайтесь, это приказ. Хотите жить, сложите оружие». Перепрыгиваю на следующую крышу. Все, теперь можно повернуть налево, пересечь проспект и зайти во фланг или тыл ублюдкам, которые зажали остальных. Бой слишком удалился от меня, убивая неизвестных на этих улицах, я ничем не помогу отряду. Обнаруживаю внизу еще пару ушлепков. Выстрел, пуля входит одному в плечо, заставляя осесть на землю. Второй делает рывок в сторону, поднимая ствол такой же винтовки, и падает с простреленной головой. Перебросив ногу, ставлю ее на стальную перекладину и, спустившись на несколько метров, прыгаю вниз. Приземлившись, для надежности вгоняю пулю в голову первому. Наклонившись, вскрываю отсек боекомплекта одного из ублюдков. У обоих такие же винтовки, патроны должны иметься. Так и есть, обзавожусь 5 магазинами на 12 выстрелов. Скромно, но лучше, чем ничего. Смещаюсь на угол здания, оценивая обстановку. Выстрелы неподалеку, это мои. Правда, остальная часть города тоже наполнена звуками стрельбы и взрывов. Бой все еще идет. Странно. Мысль заставляет нахмуриться и, предприняв над собой усилие, глянуть на время. Хм. С момента, как я угодил под завал, прошло всего ничего. Навскидку, минут 5-7. Логично, что бой еще идет. Мы дольше добирались до берега по дну. Бросаю взгляд на проспект, через который мне предстоит перебраться. На первый взгляд никого, но уверен, на крышах дежурят стрелки противника. Прикидываю, как мне лучше перебраться, и мозг охотно фонтанирует идеями разной степени безумия. Выбираю ту, что кажется мне более реалистичной. Наклонившись, нахожу нужную кнопку и вскрываю одни из вражеских экзов. Выдергиваю труп, у которого нет доброй трети черепа. Через несколько секунд с силой швыряю его на проспект, сразу же запуская следом две светошумовые гранаты, а сам перевожу экз в защитный режим. Выстрелы, вспышки. Вражеские бойцы среагировали на движение и наверняка попали под удар. Мчусь вперед, выжимая из экза максимальную скорость. По мне все же стреляют, но благополучно промахиваются. Когда, влетая под прикрытие здания, из груди вырывается короткий смешок, нагрузка на нервы дает о себе знать. Пробежав мимо нескольких домов, поворачиваю налево, на ходу открываю карту экзов. Две зеленые точки, это Хар с Хычем. Третья, которая сбоку, Цзон. Оранжевая, явно Уран. Робот получил повреждение и требует восстановления. Взгляд падает еще на две отметки. Зеленая и светло-красная, застывшие в сторону. Рыкнув, стискиваю зубы и набираю скорость. Нужна картинка. Сейчас выйду к ним в тыл. На этот раз, обзор местности с пометками, высылает Хэч. Он держит оборону со стороны, откуда я подхожу. Трое стрелков на позициях между домами. Плюс еще несколько, приближаются к ним, используя в качестве щита какой-то громадный контейнер. Скорее всего, сняли с транспортника. Судя по тому, что штурмовой комплекс Якудза не может его пробить, тот наполнен чем-то весьма серьезным. Ублюдки просто толкают еще перед собой, постепенно приближаясь и ведя шквальный огонь. Почему Хэтч просто не забросал их гранатами? Какого хера терпит присутствие этих уродов? Выскочив со спины на одного из стрелков, не останавливаюсь, продолжая нестись к нему. Тот реагирует с запозданием, начинает оборачиваться, когда я уже совсем рядом. Вгоняю ему стилет в стекло шлема. Сразу же втягиваю оружие назад и выскакиваю на дорогу, которую пытается пересечь противник. В голове вспыхивает картинка, присланная Хэтчем. Рядом еще двое стрелков, по одному с каждого фланга, а передо мной сразу пятеро. Трое толкают транспортник, еще двое бьют очередями, держа позиции по бокам. Остатки здравого смысла намекают, что ситуация патовая. Стоит кому-то из пятерки впереди обернуться и мне конец. Но я лишь скалю зубы в усмешке и смещаюсь в правую сторону, спокойно шагая мимо домов. Вот и позиция еще одного стрелка. Тот высовывает ствол винтовки, и я хватаюсь за него правой рукой, поднимая вверх. Рывок вперед, и стилет входит в его подбородок снизу. Готов. Идти до последнего слишком далеко, а мой, подхлестываемый стимуляторами, мозг не хочет терять времени. Поэтому я шагаю к группе, которая прикрывается транспортником. Иду спокойно, как на параде, что, видимо, и смущает третьего стрелка, который остался сзади. Когда тактическая система ИГЗа подсвечивает его на самой границе видимости, боец стоит с оружием в руках, прицелившись в меня, но не стреляет. Спокойное поведение и такая же винтовка в руках заставляют его сомневаться. Сейчас он запросит остальных, и меня накроют шквалом огня. Нехорошо. Поворачиваю голову, разжав пальцы левой руки, оставляю винтовку в правой, а сам машу вражескому солдату. Потом показываю пальцем на шлем, намекая, что у меня проблемы со связью. Тот отводит ствол винтовки в сторону. Я же боковым зрением вижу, как ко мне начинают разворачиваться бойцы, что укрываются за транспортником. Вскинуть оружие. Выстрел. Не успеваю точно прицелиться, пуля бьет в корпус противника. Но ему от этого все равно не легче. Разворот. Жму на спусковой крючок, отправляя свинец в одного из пулеметчиков, который держал под огнем Хэтча. Его напарник, стоящий у правого края опрокинутого контейнера, тоже оказывается не слишком резвым. Успеваю вогнать пулю в корпус. На доли секунды застываю, оценивая ситуацию. Впереди трое противников. Если стрелять, то я точно успею уложить двоих. С третьим непонятно, он может успеть открыть огонь. А если у этих уродов есть что-то вроде экстренной боевой химии, то любой из них может оказаться опасен, если не завалить наглухо с одного выстрела. Мысли продолжают сверкать в голове, пронзая разум одна за другой, а ноги уже несут тело вперед. На полном ходу приближаюсь к троице, которая поворачивается в мою сторону. Двое тянутся к оружию на точках крепления. Один выбрасывает два стилета и успевает сделать шаг навстречу. Не знаю, что у него в голове, может, решил, что раз я пытаюсь навязать рукопашный бой, значит, патроны кончились. Наверное, сильно удивляется, когда ему в стекло смотрит дуло винтовки, через мгновение выплевывающее свинец. При мысли об этом, меня разбирает смех, нервы окончательно слетают в пропасть. К счастью, это не мешает сделать рывок в сторону, обойдя противника справа. Падающее тело прикрывает меня от одного его коллеги, а второму я вгоняю стилет в горло. Этот успевает нажать на спусковой крючок, но пуля бесполезно уходит в небо. Я же снова бросаюсь в сторону, втягивая сталь обратно. Вовремя, третий солдат успел сместиться, и свинец проходит совсем рядом. Толкаю падающий труп в сторону противника, заставив его отшатнуться, и бью стилетом, попадая в локоть правой руки. Тот инстинктивно пытается отпрыгнуть, и у него это даже получается. Вот только стрелять этот мужик теперь точно не сможет. Сам вскидываю винтовку и жму на спусковой крючок, но затвор оружия лишь щелкает, магазин полностью пуст. Скользящий рывок вперед, и стилет уходит глубоко в бок последнего противника. Тот пытается отступить и врезается в контейнер, отчаянно шаря целой левой рукой в поисках оружия. Окончательно рушу его надежды, раскалывая стилетом стекло шлема. Все, готово. Хэтч, с этой стороны еще кто-то есть? Глава 8. Как сразу выясняется, больше на этом направлении противников нет. Со стороны проспекта на них вышла только эта группа. Другое направление держит Хар, против которого то ли четверо, то ли пятеро вражеских бойцов. Еще несколько благополучно отправлены на тот свет, но эти надежно связали самурая боем. Захожу им во фланг, двоих снимаю стилетом, еще пару расстреливаю в упор. Снайпера на крышу глушу гранатой, после чего забираюсь туда сам и проделываю ему дыру в черепе из его же винтовки. Спускаюсь вниз, бегом направляясь к своим. «Хар, Хэч, вы вытаскиваете Санру Суной, я прикрываю». В голове вспыхивает воспоминание, и я машинально хмурюсь. «Уран, где он?» Статус. Робот показывается почти сразу. Одна бронепластина пробита, корпус расколот. По словам самого Урана, теперь снизилась его подвижность и уровень максимальной мощности, которую могут обеспечить конечности. Грубо говоря, стрелять, находясь в обороне, он сможет, но не наступать, и в рукопашный бой тоже лучше не лезть. Плюс, по-хорошему ему надо, как можно быстрее заменить бронепластину, по которой тоже пошли трещины, и отремонтировать корпус. Все эти мысли стремительно проносятся в голове и сразу же гаснут. С трудом удерживаю понимание того, что Урана лучше ставить в оборону. Ты сам как, шеф? Снаружи все выглядит херово. Глянув на Хыча, сначала вообще не понимаю, о чем речь. Потом вспоминаю про руку, которая сейчас по идее в глухой заморозке. Все отлично. Вперед, парни. Сначала раскапываем Санру, потом под ее прикрытием Уну. Пошли. Мчимся вперед, но около развалин натыкаемся еще на одну группу ублюдков с таким же вооружением. 9 целей. Трое на виду, двоих в теории можно достать, но еще четверо точно укроются на другой стороне. Оставив Хараза главного, делаю крюк, заходя с другой стороны, и мы накрываем твари огнем. Как в тире расстреливаю мечущихся людей, укладывая их одного за другим. Мне все равно, кто они и чего от нас хотят. Эти выродки пытались убить нас всех и ударили по Уне, которая сейчас едва жива. Они должны умереть. Самураи с Хачем бегут к развалинам домов, а я меняю магазин и слушаю дрожащий голос Цзона. Толстяк докладывает, что пока никого на подходе не видно. Когда заканчивает, осторожно уточняет. «Инспектор Брод, почему вы так часто смеетесь?» Вопрос заставляет собраться. «О чем он? Я что, и правда смеюсь?» «Да, Брод, надо. Думаю, это действие стимуляторов». «Стоп, выходит, я еще и вопрос вслух озвучил?» Прежде чем успеваю подумать о чем-то еще, вырубаю микрофон Экза. Боевая химия – это здорово, когда надо вести бой в тяжелом состоянии. Но, судя по всему, она весьма негативно действует на психику. Взгляд падает на телеметрию, и вопрос Цзона улетучивается из головы. Приглядываюсь к показателям. Медицинская система Экза рекомендует немедленную госпитализацию, плюс замену или полное восстановление правой конечности. Общее состояние организма тоже оценивается не самым лучшим образом. С точки зрения софта экзоскелета, он функционирует приблизительно на 62% и продолжает медленно угасать. Тряхнув головой, врубаю микрофон. «Хар, доложи ситуацию. Пробиваемся, Уэсама. Тут не все так просто, приходится копать сбоку». Выключив микрофон, тихо матерюсь. А может и не тихо, сложно сказать, в каком именно формате сейчас выплескиваются мои эмоции и действия. Веду стволом винтовки, наблюдая за подступами с моей стороны. Сейчас было бы здорово получить дрон, одному сложно контролировать такую территорию. Я хоть и забрался на крышу, но все равно не могу держать в поле зрения все окрестности. Но Санра все еще завалена обломками. Если исключить ее, то разведывательный дрон имеется только у Уны, которая и вовсе в предсмертном состоянии. Ее экзоскелет делает все возможное, чтобы сохранить пилоту жизнь. Только за счет этого девушка пока еще дышит, но возможности техники ограничены, если не обеспечить помощь, она точно умрет. Значит, нам надо в зеленую зону, центр города, по пути к которому идет ожесточенный бой. Готово. Достаем, шеф. Это Хэч. А судя по возгласу, они пробились к Санре. Возвращаю микрофон в рабочее состояние. Отлично. Санра, как только окажешься снаружи, запускай дроны. Нужен полный контроль над периметром. И займи позицию на севере, прикрываешь это направление. Ведьма подтверждает получение приказа, а я шарю взглядом по округе. Ну давайте же, вытаскивайте ее. Еще немного, и наш отряд получит тяжело вооруженного бойца огневой поддержки с воздушным наблюдением. Я бы назвал это критическим преимуществом в условиях городского боя. В мозг прорываются мысли по поводу Уны. Я стараюсь максимально отвлечься, чтобы разум не накрывало паникой и злостью, но получается не слишком успешно. Тяжело держать себя в руках, когда панические приступы сменяются припадками дикой злобы, во время которых хочется рвать людей на куски голыми руками, желательно видя их лица прямо в процессе. Экс фиксирует бешеное сердцебиение, скачки давления и какие-то еще медицинские показатели. Несколько раз подряд предлагает мне дозы успокоительных, от которых я отмахиваюсь. Какого хера эта железяка до меня вообще докопалась? Военная техника должна предлагать больше опций для убийства врагов, а не пытаться вколоть тебе транквилизатор. Командир, вижу троих. Приближаются с моего направления. Ты меня слышишь, командир? Не знаю, в какой раз Санра повторяет запрос, но мои уши улавливают его только сейчас. Активирую устройство связи. Сможешь сама разобраться? Да, как только окажутся в поле зрения. Глянув на картинку трансляции с дрона, машинально киваю. Хорошо, доложи, как будут мертвы. Снова отключаю микрофон. Не хочется подрывать моральный дух скрежетом зубов или невнятными возгласами. Неизвестные ублюдки попадают под огонь пулемета Санры буквально через пару минут, а спустя еще 10, Хар с Хачем вытаскивают Уну. Транспортировку раненой я возглавляю на Уранайтс-зона. Они все равно сейчас минимально эффективны. С ними движется ведьма, ведущая наблюдение с воздуха и готовая обрушить шквальный огонь на любого встреченного противника. Хар с Хачем прикрывают фланги с тылом. Я же двигаюсь впереди, выступая в качестве авангарда. Уна в критическом состоянии, так что мы стараемся максимально ускориться. Чем быстрее доберемся до зеленой зоны, тем больше будут ее шансы на выживание. По словам Кайва и Эстера, каждая безопасная территория располагает своим медицинским отсеком, где ее можно вылечить. Да, для этого понадобится Лары, но думаю, это решаемый вопрос. В любом случае, с ним придется разбираться только когда окажемся на месте. Оказавшись около перекрестка, меняю маршрут, подавая сигнал остальным. Впереди идет ожесточенный бой, стрельба перемежается частыми взрывами и, судя по интенсивности, в происходящем участвует приличное количество людей. Можно их обойти, но, во-первых, для этого нужно завернуть крюк, потеряв время. А во-вторых, эта мысль приходит в мой искореженный химией мозг только когда подбираюсь вплотную. Санра осторожно продвигает дрон вперед, выводя его на позицию прямо над местом боя. Отлично. Теперь можно оценить всю картину в целом. Одна группа засела внутри монументального здания на 4 этажа. Стены в несколько раз толще, чем у жилых домов. Плюс отмечаю красивые арочные окна и высокие потолки. Настолько высокие, что внутри могут окопаться бойцы в экзах. Навскидку, их человек 10. Оружие, солянка из разнообразных стволов, но действуют вполне эффективно, пока еще держат противника на расстоянии. Вот их враги представлены парой десятков ублюдков, с таким же вооружением, как у типов, что пытались нас убить. Так что выбор стороны тут очевиден. Держи дрон на той же позиции. Я зайду к этим уродам с фланга. В наушнике сразу же слышится голос Хара. Я сейчас подойду, Уэсама. Рыкнув, останавливаюсь, привалившись к стене. Прикрываю Уну. Я разберусь. Еще несколько шагов вперед. Снова накрывает паника. Кажется, что Хар прав, и сунувшись к врагам в гордом одиночестве, я неминуемо сдохну. Второе попадание из винтовки крупного калибра точно отправит меня в аут, или убьет на месте, смотря, где будет новая дырка в тушке. Преодолевая себя, продвигаюсь вперед, и к моменту, когда мозг захлестывает волна ярости, оказываюсь как раз за спинами ублюдков. Это точно такие же твари, как те, что нас атаковали. У них даже экзоскелеты стандартизованные. Два вида, легкие и потяжелее. А из оружия только три варианта: автоматы, легкие пулеметы и винтовки. Какая-то часть разума пытается набросать план действий, но эмоции, которые сейчас управляют моим сознанием, уже бросают тело вперед. Двое ублюдков в проулке прямо передо мной, остальные рассыпались по всей улице, а части вовсе с другой стороны перекрестка, напротив того самого здания, где укрываются их противник. Рациональный компонент мозга сигналит о том, что у меня нет никакого плана действий. Непонятно, как разобраться с группой из 20 вооруженных бойцов, которые рассыпаны по приличной площади. Но я уже выворачиваю к спинам пары ублюдков, один из которых сейчас перезаряжается. Тут все просто: сначала пуля уходит в затылок тому, что ведет огонь, потом укладываю второго, который как раз закончил перезарядку своего пулемета. Мне везет, слева обнаруживается лестница, которая ведет на крышу здания, тоже на 4 этажа и точно построенная не для проживания, а под какие-то иные цели. Забираюсь почти до самого верха и зашвыриваю пару гранат. Если кто и обнаружил, что оба стрелка в переулке мертвы, то не придал этому серьезного значения. А два моих выстрела, на фоне общей перестрелки было практически не услышать. Так что, когда я переваливаюсь через край, выпрыгивая на поверхность, трое бойцов противника оказываются абсолютно не готовы к бою. Один стреляет совсем в другую сторону, еще двое просто пытаются подняться, сбитые с ног взрывами. Видимо, к ним гранаты упали намного ближе, а третьего члена команды ослепила светошумовая. Трижды жму на спусковой крючок, отправляя их знакомиться с дальними предками. Вижу, как в оконном проеме здания на углу перекрестка появляется фигура в экзе, наводящая на меня ствол монструозной винтовки. Не успеваю среагировать, как боец уже исчезает. Похоже, понял, что меня можно отнести к союзникам. Дальше все сливается в сплошной видеоряд. Сознание, по сути, просто отключается, лишь изредка показываясь на поверхности. Я еще помню, как сразу после зачистки крыши, бью прицельными выстрелами по соседнему зданию. Потом разряжаю в него валяющийся рядом одноразовый гранатомет, пытаясь достать солдата противника. Следом как-то оказываюсь внизу, где минусую еще нескольких пехотинцев противника. Дальше наружу вываливаются бойцы из постройки, бывшие в осаде, и начинается кровавая бойня. Но следующий кадр – это уже другая улица. Причем я не один. Рядом еще несколько человек, в том числе стрелок с той самой громадной винтовкой, что целился в меня из окна банка. Стоп, откуда я знаю, что это именно банк, и почему я с этими людьми? На момент представляю, как они удивятся, если я прямо сейчас открою огонь и принимаюсь хохотать, через секунду снова проваливаясь в автоматический режим. Трупы. Теперь я стою, привалившись к стене здания. Проулок завален мертвыми телами, а напротив меня еще один мужик в экзе, который втягивает на место странного вида клинки. Даже не успеваю задуматься, союзник он или враг, как разум опять растворяется в химической буре, которая бушует в крови. Еще несколько коротких вспышек, застающих меня на городских улицах. Наконец мирная обстановка. В моих руках нет оружия. Вокруг бегают люди. Кто-то кричит в наушнике, а я просто сижу на бетонном блоке. Слабо вздохнув, пытаюсь вспомнить, как полностью вырубить связь, чтобы меня не трогали. Мы же дошли. Пусть теперь разбираются сами, командиру надо немного отдохнуть, поспать и восстановить силы. Отрубить систему связи не успеваю, Хар раньше вскрывает экс. Вижу, как искажается его лицо. Уэсама. Сбоку глухо доносится голос Хачира. Твою мать, шеф, как ты вообще, сука, жив еще? В голову приходится остроумный вариант ответа, и я разлепляю губы, чтобы его озвучить. Но самурай раньше принимается тянуть, пытаясь достать меня из экза, из-за чего я моментально отрубаюсь. Пробуждение происходит одномоментно. Вроде только что я спал и даже видел какой-то сон, а теперь пялюсь в потолок над своей головой. Белизна такая, что мысли сами по себе сворачивают в сторону больницы. Приподнимаюсь на локте. Так и есть, что-то вроде палаты на одного пациента. Правда, не совсем понятно, за каким хером нужны больницы, если есть медицинские станции и биореакторы. Как ни крути, там можно вылечить практически все. Спускаю с кровати ноги и внезапно обнаруживаю, что я полностью голый. А еще тут не видно ничего из моего оружия. Из одежды, только халат в шкафу. И в целом, никакой меблировки, за исключением кровати, тумбочки и того самого шкафа, где я нашел халат. Какого хера происходит? Я попал в плен, но это же вроде зеленая зона, где нельзя применять насилие. Или меня успели вывести? Может, мы вообще были не там? Конечно, есть вариант, что все в порядке, и Хар или кто-то еще из наших просто решил не заморачиваться вопросом вроде оставленного под боком пистолета и комплекта одежды на тумбочке. Но стоит учитывать все версии. Взявшись за дверную ручку, осторожно нажимаю на нее, плавно приоткрываю, и лоб в лоб сталкиваюсь с молодым парнем, за плечами которого болтается автомат. Тот было тянется к оружию, потом, спохватившись, отдергивает руку и просто отпрыгивает подальше от меня, растерянно пуча глаза. Выбираю между тем, чтобы задать вопрос и попытаться его убить, но тут справа слышится уверенный мужской голос. Спокойно, просто больной проснулся раньше положенного срока. Не забывайте, что вы в зеленой зоне. Здесь нельзя применять оружие и убивать людей, даже по лицу бить, крайне нежелательно. Паренек вроде успокаивается. Я же поворачиваюсь на звук. Мужик лет около 50, без оружия, но в белом халате. Доктор, что происходит? Где я нахожусь? Услышав мои вопросы, усмехается и останавливается на месте. Вы прошли полный курс лечения, после чего вас достали в состоянии сна и транспортировали сюда. Софт медицинского отсека посчитал, что вам необходим продолжительный отдых после окончания процедуры. Стоп, правая рука, у меня же все плечо размолотило в мясо, а сейчас я спокойно двигаю конечностью, не ощущая никаких неудобств. Развернув интерфейс, проверяю время, если отталкиваться от того, что вижу, прошло около 14 часов. В принципе, этот мужик может говорить правду. Что с Уной? Раненая девушка из моего отряда. И где все остальные бойцы? Доктор косится в сторону перепуганного парня и покачивает головой. Вы в зеленой зоне, здесь вам ничего не угрожает. Не надо так пугать людей. О чем он? Я же просто задал вопрос. Собираюсь озвучить это вслух, но мужчина уже продолжает. Все члены вашей группы целы и живы. Робот успешно отремонтирован. Девушка тоже прошла лечение и скоро должна проснуться. Она, к слову, в соседней палате. Если хотите, я могу отвести вас к главному. Как его? К Хру. Глава 9. Фраза про Хра на момент пробуждает не самые хорошие мысли. Можно подумать, что енот назвался командиром отряда. Но, во-первых, самурай не кажется мне человеком, способным на предательство. А во-вторых, если бы он вдруг на это решился и успешно все провернул, я бы не пришел в себя, как и Уна. В итоге, от предложения проводить меня к самураю, я отказываюсь. Вместо этого перемещаюсь в палату Уны, благополучно не пустив туда доктора. Вместо этого прошу его принести нормальную одежду. Правда, девушка просыпается еще до того, как тот возвращается, реагирует на издаваемые мной звуки. Усевшись в кровати, проводит руками по телу, бросает взгляд на меня, удивленно наморщив лоб. Где мы? Я помню, как что-то взорвалось и Экс сильно тряхнуло. А дальше ничего. Что случилось? Пожав плечами, опираюсь о стену. Ты потеряла сознание. Пришлось пробиваться к центру города, чтобы обеспечить лечение. Зеленоволосая кивает. А одежда? Почему я голая, а ты в халате? Что это вообще за место? Вздохнув, озвучиваю то, что уже слышал. Что-то вроде места отдыха. Для тех, кому нужен сон после медицинского отсека. Девушка открывает тумбочку и теперь удивляюсь уже я. Пистолет в кобуре, коммуникатор, нож. В моем случае, все было полностью пусто. Уна еще раз косится в мою сторону и сначала вытаскивает оружие, взяв его в руку, а потом запускает устройство связи. Правда, спустя какие-то 10 секунд мы оба расслабляемся, на связи появляется Хар, заявивший, что все в порядке и они ждут нашего прибытия. Когда заканчиваем разговор, Уна потягивается и косится в сторону двери. Она же запирается, я утвердительно киваю и девушка соскальзывает с кровати. Щелкнув замком, шагает ко мне, а через 5 минут уже становится раком на кровати. На этот раз процесс занимает не дольше 10 минут, после медицинских процедур, тела чувствуют себя великолепно, а возбуждение почему-то зашкаливает. Закончив, еще пару минут просто валяемся на кровати. Потом, наконец, одеваемся, и скоро ошарашенный охранник ведет нас по коридору. Странно, но, как мне кажется, парень старается на нас не смотреть. Я понимаю, почему он может избегать пялиться на Уну, опасается вспышки ревности. Хотя тут тоже не все стыкуется. У меня оружия нет, а у охранника имеется. Плюс, мы на территории зеленой зоны, где я при всем желании не смогу ему ничего сделать. Да и настороженное игнорирование моей персоны в эту схему тоже не вписывается. Жду, что в итоге мы окажемся на улице и потопаем в другое здание. Но весь путь проходит в рамках одной постройки. Просто из одного ее крыла, мы добираемся до противоположного, где встречаем остальных членов команды. Выглядит более чем расслабленно, отдыхают в креслах или на диване, потягивая кофе и сок. Первым реагирует Хар, поднявшись со своего места, докладывает. Экзы рядом, в хранилище. Уран приведен в порядок, легкие раны излечены. Предварительные переговоры с местными проведены. Для развития и закрепления результатов, ждали тебя, Уэсама. Кивнув ему, прохожусь взглядом по помещению. Кроме членов команды тут больше никого. Выходов 3, 1, судя по его размерам, ведет в то самое хранилище. Еще из одного появились мы с Уной. Что находится за третьим? Вопрос. О чем переговоры? Что вообще происходило после банка? С того момента я почти ничего не помню. Хар с Хачем переглядываются, а Санра осторожно уточняет. Совсем ничего, в памяти всплывают обрывки воспоминаний, но из них невозможно сложить какую-то цельную картинку, как ты не перекручивай эти осколки. Отдельные, совсем короткие моменты. Якудас разжимает губы в усмешке, подавшись вперед. «Ну ты даешь, шеф, такое устроить и не запомнить, это надо постараться. Хорошо, что Экс все сохранил, сможешь потом посмотреть в записи». Покосившись на Хара, добавляет: «Если коротко, ты веселился, пел и убивал, либо очень жестко матерился, поливая дерьмом всех подряд и опять же, убивал». Как только заканчивает, вклинивается ведьма: «А иногда впадал совсем в безумие. Я до сих пор не знаю, зачем доставать умирающих врагов из экзов и размалывать их в кашу». Чуть помолчав, добавляет: «Ты еще оторванными головами бросался, вбивал внутрь гранаты и металл». Судя по взгляду девушки, зрелище ей запомнилось. А еще это хорошо объясняет страх в глазах паренька, который держал пост около двери. Энда, впрочем, грамотно поданное безумие тоже может быть аргументом на переговорах. Ключевой момент, на самом деле не сойти с ума. Где наша одежда? Харр машет рукой в сторону третьей двери. От старой мало что осталось. Там новые комплекты и оружие. На момент, сделав паузу, извиняющимся голосом добавляет: «Мы опасались, что ты можешь начать убивать, когда проснешься, поэтому не оставили в палате оружие. Приношу свои извинения, Бротнада». Молча киваю ему и шагаю к указанному выходу. За ним обнаруживается что-то вроде небольшой кладовой, где правда имеется упакованная одежда, плюс кобура с моим револьвером. Сбрасываем халаты, переодеваясь в свежие вещи. Вернувшись, расспрашиваю бойцов, выясняя детали произошедшего. С того момента, как мы вмешались в схватку двух групп, оказавшихся у нас на пути, как скоро выясняется, заблокированные в здании банка люди были верхушкой одного из местных отрядов, которым этот банк, собственно, и принадлежал. Не знаю, каким чудом я не открыл по ним огонь, учитывая мое состояние, но по словам Хара, я умудрился даже обменяться парой слов с их лидером, после чего переговорами занялся самурай. Дальше мы пробивались вместе с ними, парни решили воспользоваться подвернувшимся шансом и дойти до зеленой зоны вместе с нами. По пути, к нам примкнули еще две небольшие группы местных в экзоскелетах, так что на момент, когда мы подходили к границе безопасной территории, за моими художествами наблюдало уже относительно приличное количество людей. После появления союзников, ситуация стала намного проще. Они формировали боевое охранение, которое связывало боем атакующих утырков, удерживая их на месте до подхода Санры. Дальше цели умирали, а группа продолжала движение. Единственный, кто выбивался из этой логической схемы, я. Не уверен, что вело меня вперед. Может быть, нежелание задерживаться, возможно, злость. А там, как знать, мой разум вполне мог придумать какое-то еще обоснование для своих действий. Так или иначе, я стабильно уносился вперед, стараясь обойти очередную группу противника, наброситься на них с тыла и перебить. Самое интересное, у меня получалось, что в принципе очевидно. Провались хотя бы одна атака, я был бы мертв. Харр пытался меня остановить, но это было бесполезно. По словам самурая, я как-то будто впал в боевой транс. Рычал, бессвязно кричал и даже не пытался осознавать, что мне говорят. Но при этом вполне ловко управлялся со своим экзоскелетом. Когда рассказ о том, как мы сюда добирались, заканчивается, уточняю еще один момент, что вообще произошло в городе. Откинувшийся на спинку кресла Харр ненадолго прикрывает глаза. Протяжно тянет: «Тут все сложно, Бротнада». На мгновение замолчав, добавляет: «Дети песка. Лодка, которая пыталась нас перехватить, была с их бойцами. Часть дозорных постов была укомплектована их людьми, другие они просто вырезали. Да и в целом, никто здесь не ждал атаки такого масштаба». Хмыкнув, удивленно смотрю на него. «Хочешь сказать, это были не внутренние разборки?» Вместо самурая слышится голос со стороны двери в коридор: «Один из четырех отрядов Сальдана предал остальных и ударил по нам вместе с врагом. Но основные силы атакующих – это неизвестные нам солдаты». Неожиданный поворот. Хотя идентичность экипировки нападающих смутила меня еще в процессе уличного боя. Повернув голову, рассматриваю мужика лет 40, который стоит около дверного проема. «Можешь рассказать подробнее?» Тот с усмешкой кивает и сразу же начинает излагать. Надо сказать, картина складывается весьма интересная. Во-первых, если верить ему, то у предателей не было никаких предпосылок для удара в спину союзникам. Единственный резон такого поступка, который приходит в голову, — подкуп со стороны неизвестного противника. Второе, в Сальдан ворвалось не меньше 400 человек. Экипировка у всех идентична, одна заряженная энергобатарея, один боекомплект и новый экзоскелет. Последние были представлены всего двумя вариантами моделей. При этом, никаких запасов продовольствия или дополнительного снабжения. Хотя, с учетом численности сил противника, было бы логично использовать какие-то варианты. Хотя бы развернуть временную базу рядом с Сальдоном, чтобы иметь возможность поочередно выводить туда группы для пополнения боекомплекта. Но нет, такое впечатление, что враг отправил в бой смертников. Момент номер три. Сколько ни пытались лидеры оставшихся трех отрядов, контролирующих город, понять, кто их атаковал, ничего не вышло. Руководство Детей Песка погибло в ходе боев, а рядовые члены ничего не знали. Солдат, которые вошли в город, ближе к финалу битвы стали пытаться брать в плен. Но успешных попыток не было. Одного успели обездвижить, но в итоге тот подорвал себя вместе с парой местных бойцов. Стоп, в голове внезапно оформляется предположение, и какое-то время я кручу его под разными ракурсами, пытаясь оценить. Наконец решаю озвучить уточняющий вопрос. Люди, которые вошли в город, были приблизительно одного возраста, верно? Возможно, у них даже совпадали черты лица. Мужик, который представился Дайром, внезапно хмурится. Возраст у всех один, около 20 лет. Вот лица мы у них не рассматривали, да и не у всех они целы. Киваю ему, сразу же скаля зубы в усмешке. Биореактор. Достаточной мощности, чтобы напечатать целый отряд, прошив им в мозг нужную матрицу. На лицах всех остальных появляется удивленное выражение, а от противоположной стены гудит уран. Плюс экзоскелеты и оружие. Одинаковая комплектация. Кто-то пытался создать небольшую армию, угу, и у него получилось. Правда, в плане стратегии, он провалился чуть более, чем полностью. Все его войска перемололи, полностью истребив силы вторжения. Но вот вопрос о том, кто это, крайне важен. Пока я не вижу ни одного намека на то, что кто-то в секторе располагает подобными ресурсами. Крупные отряды десятилетиями, а то и веками копят ресурсы. Энергобатареи, боеприпасы, отремонтированные экзоскелеты, которые не используются в боях. А тут откуда-то разом вываливается 400 укомплектованных бойцов. Еще и одинаково, как будто и правда относится к регулярной армии. Это никак не вяжется с обстановкой в секторе и активностью других отрядов. Даже пресловутые черные слоны в состоянии выставить не больше 300 хорошо вооруженных людей. Да, если они тряхнут всеми кубышками, то поставят в строй еще от 1 до 2 тысяч человек. Но во-первых, это будут не постоянные члены отряда, а во-вторых, сражаться они смогут недолго. Энергия и боеприпасы скорее всего закончатся в первом же бою. Выводы? Да нет пока никаких выводов. Кроме самого очевидного, нападавшие никак не связаны с местными отрядами. И скорее всего действовали в интересах человека, который до этого никак не проявлял себя на территории сектора. Помимо вопроса об источнике его ресурсов, я не совсем понимаю мотивацию. Если хотели уничтожить именно нашу группу, то зачем было атаковать Сальдон? Плюс, момент с организацией процесса, тонко намекает, что потопление судна было не в приоритете. Хотя, если подумать, то гранатометчики в утлом катере и без брони, это несерьезно. Вряд ли кто-то предполагал, что они смогут подойти на близкое расстояние и, считай, в упор расстрелять нас. Зато мы отвлеклись на этих парней, и благополучно проморгали две атаки, которые оказались куда более успешными. Как результат, судно затонуло, задача противника оказалась выполнена. Но даже если предположить, что атака на судно была организована с определенным запасом прочности, то происходящее все равно не стыкуется между собой. Судя по тому, что основные силы были направлены на штурм города, а мы оказались втянуты в уличные бои, по сути случайно, изначальной целью не была наша группа. По крайней мере не основной, возможно второстепенной или третьестепенной, но точно не первой. Зачем кому-то понадобился город, сложно сказать. В теории, отталкиваясь от этого вопроса, можно было хотя бы предположить личность вражеского лидера. Проблема в том, что вариантов ответа на него нет, особенно, если учитывать вооружение нападавших и отсутствие снабжения. У них даже второго эшелона и группы прикрытия тыла не было. Все силы, которые имелись, оказались сходу брошены в бой. Чем дольше слушаю Дайра, тем больше понимаю, что все это звучит абсолютно нелепо. Как будто план действий формировал немного отсталый человек, не способный продумать элементарные вещи. Учитывая его провалы в логике, заниматься анализом и искать во всем этом рациональное зерно, практически не имеет смысла. Единственное, что уточняю, как здесь оказались эти 400 бойцов. Такое количество людей, закованных в боевую броню, это солидно. Пешком их незаметно не подвести, да и на транспорте тоже. Вокруг Сальдана слишком много мелких поселений, жители точно бы заметили. Ответ обескураживает, никаких следов транспортировки не обнаружено. На подступах к городу этих парней тоже не видели. Как будто они просто взяли и появились в воздухе, после чего отправились в бой. Херня какая-то, неведомая и ни на грамм не пахнущая рационализмом. Кто это? Что именно было целью? Откуда взяли такие ресурсные возможности? Вопросы плавят голову, которая уже начинает перегружаться, и я встряхиваюсь. Сейчас все равно не получится ничего выяснить, но уверен, ниточки к этому господину X еще появятся, и мы обязательно пройдем по ним, добравшись до ублюдка и оторвав его голову, в будущем. А пока лучше переключиться на что-то другое. Нам нужен транспорт и ремонт экзов. Это возможно? Дайр прищуривается и бросает взгляд в сторону Хара. Ты ему не сказал? Тоже непонимающе смотрю на самурая, а тот без тени смущения пожимает плечами. Сначала надо было объяснить ситуацию в целом. Переведя взгляд на меня, продолжает. Когда мы отошли от банка, на территории Сальдана возникла временная арена. Две коалиции, которые бьются друг против друга. Слышу, как довольно хмыкает Дайр. Система отметила их разными цветами. Мы заранее знали, где враги, а где свои. Ни у кого из детей песка не вышло спрятаться. Не совсем понимаю, о чем он говорит, и местный, видимо, понимает это по выражению лица. Статусы. У врагов их сделали красными и отображаемыми автоматически, без запроса. Ловкий ход. Выходит, власть сектора озаботилась дополнительной мотивацией для защитника города. Как минимум, какая-то часть этой самой власти. Правда, пока не совсем понимаю, как это пересекается с моим вопросом про ремонт экзоскелетов и транспорт. Потом до мозга доходит. Раз здесь была временная арена, то значит были и условия. А учитывая разделение всех участников на две коалиции, логично, что награды выдавались за ликвидацию противника. Если же верить рассказам остальных, намолотили мы их немало. Хмыкнув, разворачиваю интерфейс и перехожу на вкладку с группой. Постоянная инспекционная группа, название отсутствует. Состав, брод, 59600 пунктов аренного рейтинга. Инспектор 1 ранга, лидер, хар, 36400 пунктов аренного рейтинга. Помощник инспектора 1 ранга, участник, уна, 11200 пунктов аренного рейтинга. Помощник инспектора 1 ранга, участник, хычира, 32350 пунктов аренного рейтинга. Помощник инспектора 1 ранга, участник, ум 1478, 34550 пунктов аренного рейтинга. Помощник инспектора 1 ранга, участник, Санра, 41050 пунктов аренного рейтинга. Помощник инспектора 1 ранга, участник, Сзон, 12580 пунктов аренного рейтинга. Старший инженер 1 ранга, участник, общий счет группы, 194500 лоров. Общий соревновательный рейтинг группы, 14150 пунктов. Статус группы, вне классов, дополнительные бонусы, 7 универсальных поставок, глава X. Сразу же пытаюсь выяснить, что такое универсальная поставка, но Дайр меня останавливает, и сославшись на нехватку времени, сваливает в туман. Правда, вместо себя оставляет парня, который выступает в качестве консультанта и ответит на все вопросы. На следующие пару часов я плотно погружаюсь в местные реалии. Во-первых, выясняю, что универсальная поставка – это своего рода единица измерения. Достаточно войти в специальное меню, как перед глазами оказывалась масса товаров, у каждого из которых имеется стоимость, обозначенная в процентах от одной поставки. 7 достаточно, чтобы обеспечить нас комплектующими для ремонта экзоскелетов. Я бы сказал, более чем. После точного подсчета, выясняется, что хватает и 5, а еще 2 можно пустить на что-то иное. Правда, аппетит приходится почти сразу урезать вдвое, как выясняется, права на поставки можно передавать. И мастерская, которая может привести в порядок наши экзы, как раз запрашивает одну из них. Я попытался было сыграть на том, что мы серьезно помогли при обороне их города и вообще, едва ли не их спасители. В ответ парень глянул на меня, как на полного идиота, и объяснил, что именно из-за этого нас согласны втиснуть в очередь. Ремонт сейчас нужен многим, а количество мастеров, у которых имеется необходимое оборудование и навыки, несколько сократилось, ввиду массы рандомных смертей. Вторая задача, которую необходимо решить – транспорт. Я бы предпочел внедорожники, но машин такого размера тут само собой нет, а экзоскелет по своим габаритам превосходит обычный внедорожник. Как вариант, взять транспортник, в контейнер которого можно уложить экзоскелеты, а самим разместиться в автомобилях. Но при таком раскладе мы окажемся без защиты. Стоит даже небольшой группе в экзах атаковать и нам конец. В конце концов, я нахожу приемлемый вариант. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, лучше уже ничего не отыскать. Когда-то давно эта хреновина была обычным транспортником. Кабина с тех пор изменилась не сильно, она и так бронированная. А вот контейнер подвергся глобальной переделке, с него сняли верхнюю часть, использовав ее для расширения основания. Плюс, прихерочили дополнительные бронепластины. Как результат, получилось что-то вроде транспортной платформы для бойцов ВЭКЗа, с оборудованными позициями для огневых точек и возможностью быстро выпрыгнуть наружу, если появится такая необходимость. Аренда обходится мне практически во всю наличность и последнюю универсальную поставку. Не так дорого, если отталкиваться от местного порядка цен и учитывать, куда мы едем. Финальный момент – поиск наших проводников. У нас имеется договоренность. И надо сказать, будь они тут, переговоры могли пойти проще. Собственно, уже после того, как отправляю за ними посыльного, до меня доходит элементарная мысль. Стоило дождаться эту парочку и только потом начинать заключать сделки и тратить деньги. Но дело уже сделано. Так что я просто опускаюсь в кресло, делая глоток кофе. А когда ставлю чашку, в помещение вваливается Хар, который контролировал процесс с доставки нашей брони в мастерскую. Экзы в работе. Ты, кстати, смотрел личные бонусы? О чем он? Снова забираюсь в интерфейс, на этот раз проверяя свои личные данные. Брод. Социальный рейтинг. Пунктов. Финансовый счет, кредитов, арендный рейтинг, 59600, арендный счет, 5400 ларов, статус, инспектор 1 ранга, арендный собиратель 12 ранга, арендный охотник 11 ранга, арендный боец 5 ранга, предупреждения, отсутствуют, штрафы, отсутствуют, поощрения, ТБ4, ИТ5, СПС4, ЛПС1, неиспользованные арендные бонусы, 2 случайные поставки, 1 личная поставка, 5 индивидуальных бонусов. Занятно. Выходит, какая-то сумма денег оказывается и на личных счетах. Плюс ранг аренного бойца серьезно вырос. Оцениваю доступные бонусы. Случайные поставки, именно такими в итоге и оказываются. Ты просто активируешь бонус и тебе доставляют рандомную вещь. Личные, товары, которые используются в быту. Что интересно, в ассортименте, доступном в рамках универсальных поставок, таких вещей почти нет. Зато в данном случае не получается выбрать оружие или боеприпасы, не говоря уже о запчастях к экзоскелетам. С индивидуальными бонусами все еще проще. Продукты и алкоголь, среди которых можно выбрать несколько позиций. Что забавно, их тоже можно объединять. Консультанта, которого выделил Дайр, я уже отпустил. Но в целом и так понятно, что это не столь ценные награды. В конце концов, нас кормили, поили кофе и даже не попросили за это денег. Мне кажется, местные еще зададут свои вопросы, пока они заняты восстановлением разрушенного и шокированы. Но боюсь, уже завтра придут в себя. Глянув на задумчивого Хыча, невольно хмурю брови. Якудза прав. На данный момент, мы люди, которые стали их союзниками на поле боя. Не совсем просчитываемые, но условно свои. Все может быстро измениться, когда схлынет накал битвы, а воспоминания слегка потускнеют. Вполне вероятно, некоторые представители командного звена Сальдона уже задаются вопросом, кто мы такие и откуда взялись. А после того, как они сопоставят всю доступную информацию, станет только хуже. Хорошо экипированная и вооруженная группа, которая не в курсе местных реалий, но зато может позволить себе щедро расходовать боеприпасы. Ах да, еще они не знакомы с элементарными вещами, которые должен знать каждый, кто прожил здесь хотя бы неделю. Добавим к этому необъяснимую атаку на город, по которой нет ни одного ответа, и получим на выходе логичное предположение, эти ребята в курсе, как минимум, как-то связаны с происходящим. Значит, что, требуется допросить их и вытрясти все, что они знают. Само собой не на территории зеленой зоны. Оптимально разместить засаду в городе, попросив владельцев транспортника поехать нужным путем, а потом разом ударить со всех сторон, чтобы не оставить им шансов. По-хорошему, конечно, стоит обойтись без крови, но вы же все видели ту сисястую в Экзи с ракетами, сколько их там у нее, штук 20-30, вот столько же трупов и уничтоженных экзоскелетов будет у нас, если не прикончить ее сразу, твою дивизию, и ведь реалистично все звучит, плюс, более чем логично, собственники транспорта никуда не денутся, выполнит просьбу городских властей без лишних вопросов, у них просто не будет других вариантов реагирования, резоны для того, чтобы бить по нам наглухо, тоже имеются. Меня и Хара постараются взять живыми, а вот остальных будут валить насмерть. Какое-то время раздумываю, на автомате отхлебывая кофе. Пытаюсь понять, какова вероятность именно таких действий со стороны руководства Сальдена. В конце концов решаю, что она вполне достаточна, нам стоит подстраховаться. Поворачиваю голову к Хару, отправляюсь в мастерскую. Они же обещали закончить в ночи, верно? Когда до окончания работ будет оставаться минут 30-40, дай знать. Самурай кивает, сразу же шагая на выход. Я же переключаюсь на Хыча. Транспорт на тебе. Выезжаем, как только экзоскелеты будут отремонтированы и готовы к использованию. Придумай предлог, под которым можно забрать их транспорт вместе с водителем. Перегони ближе к нам. На секунду замолчав, добавляю. Хотя лучше не сюда. Оставь где-то рядом, но не вплотную к зданию. Мы на территории постройки, которую местные используют в качестве своего рода городского центра. На мой взгляд, транспорт стоит держать немного в стороне отсюда. Дальше остается только ждать. Сначала прибытия наших консультантов-проводников. Потом, сообщение от Хара, который прихватил с собой коммуникатор. Серьезные повреждения, по сути, есть только у двух экзов, моего и Уны. Именно над ними сейчас и работают в мастерской. Урана привели в порядок по бартеру. Хар отдал пару заряженных энергобатарей, пока я был в отключке, и работа велась в другой мастерской. Все-таки экзоироботехника – это немного разные специализации. Сообщение от самурая приходит в ночи. К моменту, когда мы добираемся до мастерской и облачаем в экзы, на часах интерфейса уже больше 2 часов ночи. Теперь рывок назад, к месту стоянки транспортника, где Хэтч банально споил водителя. К счастью, якудза относительно трезв. А как только влезает в свой экс, который мы притащили с собой, получает порцию медикаментов и окончательно приходит в себя. А вот за руль вместо предоставленного наемника отправляется Эстер. Как утверждает мужик, у него есть опыт работы с такой техникой. Раз так, пусть этим и займется. Мой штурмовой комплекс каким-то чудом нашли под развалинами. Хотя, я подозреваю, что дело было не в чудесах, о приказе Дайра и группе из нескольких человек в экзах. Сложно сказать, почему он решил, что расход энергии в данном случае чем-то обоснован. Возможно, хотел установить контакт. Если так, ему немного не повезло. Зато у меня в руках снова нормальное оружие. Пересекаем границу зеленой зоны. Пока никто не пытается нас остановить. Но внутри безопасной территории это в любом случае сделать проблематично. По-настоящему опасный отрезок городского маршрута начинается именно сейчас. Ежесекундно жду начала стрельбы, но как ни странно, мы спокойно добираемся до городской окраины, а потом и вовсе оказываемся на шоссе. По крайней мере, именно так хочется назвать широкую дорогу, по бокам от которой тянутся леса. Сработало. Не зря, я этого мудилу на халяву поил. Поворачиваю голову, не совсем понимая, чему радуется Хэтч. Тот с готовностью объясняет. На каждой машине по 2 маячка, которые отслеживают координаты. Их водила после 2-й бутылки все выложил. Теперь нас не отследят, мог бы сказать и раньше. Но в целом, молодец. Судя по тому, что мы спокойно выехали за пределы города, план сработал. Рискну предположить, владельцы транспорта будут не слишком довольны. Как и лидер отрядов Сальдена. Первые хотели отправить с нами настоящую небольшую команду из 5 человек, 2 водителей плюс механики, а вторые наверняка размышляют над вопросами, которые требуется обсудить. Но как по мне, ни одни, ни другие не отправятся за нами в погоню. По той простой причине, что это решение не выдержит проверки логикой. У владельцев транспорта нет достаточных сил, чтобы выслать за нами отряд. А лидеры Сальдена сейчас больше обеспокоены тем, как удержать контроль над городом. Они готовятся, как к возможной повторной атаке тех же людей, так и агрессии соседей, которые могут захотеть подмять под себя порт. В сухом остатке, наша безопасность, конечно, вышла не слишком хорошо. особенно с собственниками транспорта. Но мы не использовали насилие и не крали машину. Между нами заключен официальный договор. Если бы они включили в него пункт о том, что в случае выхода машины за пределы зеленой зоны без полной команды на борту, это считается кражей, то мой финт ушами не прошел. Но его нет, так что с точки зрения системы, мы едем на официально арендованном транспортнике. По мере того, как удаляемся от побережья, на душе становится спокойнее. Настолько, что через пару часов, я отправляю Хача и Санру спать. В передней части громадного грузовика, оборудована зона отдыха с 5 двойными кроватями. Оттуда имеются сразу два выхода, один на платформу для экзов, а второй ведет в кабину. Вокруг ночь, наверху даже имеются звезды, которые напоминают настоящие, только намного ближе ко мне, чем было бы в случае с реальным небом. Мысли невольно возвращаются к сегодняшней атаке. Кто это? И почему? Хотя, даже не так, по какой причине атаковали именно в Сальдоне? Где тут скрытый смысл? Существовала масса способов перехвата отряда более надежным способом. Но вместо этого неизвестный сработал максимально топорно. В голове крутится два основных варианта. Первый – операция планировал человек, далекий от логики и рационализма. У него оказалось под рукой несколько сотен пехотинцев, и он радостно бросил их в бой, приказав взять город штурмом. Второй, все было провалено специально, а ранение и все то мясо, в которое мы угодили, это уже наша личная же порукость. Странно, что в первом, что во втором случае. Пазл не складывается. Масса оружия и новеньких экзов. Заминированные здания, которые на первом этапе штурма активно взрывали, все хаос и панику, а заодно уничтожая бойцов городских отрядов. Мы и сами попали под такой удар. Технологии, позволившие отследить нас, хотя тут все проще, возможно, у неизвестного был свой человек на острове, или нас вообще сдал бородач Вайс, такую версию тоже не стоит сбрасывать со счетов.